мы еще на русском человеке. Значит, то есть моя цель помочь вам в вашей научной деятельности. То есть я вам предоставлю концепт на основе физического знания. Какой-то другой взгляд на лекарственную траву, который, возможно, вам поможет в вашей практической деятельности. Потому что я вам дам конкретную методику по определению совместимости трав с человеком. Легкий способ определения совместимости. Он уже обрабатывал многократно, поэтому вы можете проверить сами. Все это исследовать уже. Я не разрешаю его запрещать, если кто-то раньше вас это не сделал. Если я сам не заинтересован, можете, то есть на основе этого есть уже много значений, как бы он уже запрещен. Но я очень не хочу дальше продолжать заниматься. То есть моя цель — это давать знания, зачем я так заниматься сейчас сам. Все, что я буду говорить, это академическое знание, физическое, то есть оно то есть существует в источнике какой-то определенный, и ничего от себя я говорить не буду. Просто я буду вам давать возможность, как бы я буду постараться вам доносить его как можно проще, потому что зачастую мы не можем так легко его воспринять, потому что у нас совсем другое понимание вещей. Ну так или иначе, я предоставлю вам возможность познакомиться с этим. Так, согласно нашим научным представлениям, мы с собой представляем набор химических элементов, которые взаимодействуют между собой. С помощью этого химического взаимодействия возникает сознание, функционирует ум, и после смерти этого, так сказать, химического механизма все уничтожается. То есть, ну вы согласны, да? Это обычный взгляд на вещи. Я ничего не придумал, да? Вот. Существует другой взгляд на вещи. Это то, что это тело, то есть организм, функционирует в результате воздействия на него другой природы, которая называется душа. Вот. И как это воздействие происходит, толком никто не знает, но в ведическом знании описано подробнейшим образом, как это происходит. Я сейчас вам это изложу, а потом на основе этого мы будем уже с вами смотреть, как можно использовать это учение. Хорошо? Значит, так, душа, она находится вне материальной природы. То есть наша Вселенная, она вся состоит из различных видов материи. Тонкой, грубой и так далее. Волновой. Ну, все это материя, это материальные частицы. Она изучается как материальные частицы. Душа, она, то есть на уровне материи, она величиной с атом. Но измерить ее никто не сможет, потому что она находится вне материального творения. Понимаете? Она не вписывается в это. Я не могу вам это объяснить. Это очень трудно. То есть она не имеет материальную природу, но она имеет способность соприкасаться и давать силу существования вот тому, что мы из себя представляем. То есть, согласно ведам, мы душа, и мы имеем вечную природу. То есть, никогда не умираем, никогда не рождаемся. Рождается, умирает только тело. Каким образом это происходит, в ведах тоже описано. Душа, в силу своих прошлых поступков, попадает в семя определенного отца, который имеет сход с родством по своим поступкам, с этой душой, так сказать. Вот. Это семя попадает, касается с яйцеклеткой, и душа своей силой заставляет ее делиться То есть, и, то есть она заставляет ее функционировать таким образом. То есть мама попадает в другой человек, у мамы от этого меняется характер, сразу вкусы, представление о жизни, то есть идет влияние другой личности. То есть в одном теле два человека получается сразу. Таким образом, такой феномен всем известен, кто бы начал ребенка. Вот так или иначе, я сейчас вам расскажу, как это все происходит согласно ведической концепции, как регулируется, то есть наш организм, саморегуляция, как происходит. То, что связано с движением нервных импульсов, начиная с этого момента, и гормональная регуляция, вы это все прекрасно без меня знаете. Я вам как бы доведу сейчас вот до этой позиции, то есть начиная с самого начала. То есть душа находится, она неизменное положение занимает, вот эта зона находится, она, можно ее как бы определить размером десатка, но никто там ее не найдет, потому что ее там не увидишь. Вот. Душа, значит, она вокруг нее существует 5 тел. Они не друг вокруг друга находятся, а друг другие. Понимаете? То есть одно тело гораздо тоньше другого. Все эти тела являются материей, очень тонкой. Первое тело – это тело разума. То есть как вы можете определить его присутствие? Тело разума имеет материальную природу. То есть это значит, что оно может быть большим, как мышцы, да? Может быть маленьким. Поэтому говорят, что есть разумный человек, бывает разумный, бывает глупый. Разумный человек – это значит, у него очень сильное тело разума, сильно развитое тело разума. Тело разума развивается. Вот. А душа, когда она оставляет вот тело наше материальное, оно вот с собой забирает, кроме материального тела, все остальные, в том числе тело разума. То есть тело разума никогда не слабеет. То есть оно только развивается. То есть человек может его ослабить в силу своих поступков. Но если человек его развивает, то в какой степени он его развил, с тем он рождается в новом теле. Никогда глупее не станет. Значит, тело разума – это наше понимание вещей. То есть человек, который, разумный человек, он поступает в соответствии с своим пониманием вещей, неразумный человек поступает в соответствии с обстоятельствами. Вы знаете, что есть люди, которые идут на поводу обстоятельств. Мы сейчас это тоже быстренько разберемся. Разумный человек делает согласно своему знанию. Он знает, как правильно поступать. В этом заключается разница между разумным и неразумным. И разумный может изменять свои качества характера, неразумный не может. То есть может человек влиять на свой характер, иногда человек не может влиять. Вы знаете, есть такая, бывает такая разница, да? Вот. Это вкратце, потому что там, где я буду давать 20 лекций, там будет все подробно описываться. Я вам объясню потом. Сейчас пока не интересно, но попозже чуть будет интересно. Значит, дальше. Значит, вот эта структура, вот эта вот сила, вот здесь вот, то есть вот это вот первое самое получше, я про нее и сказал, это называется тело блаженства. То есть это та сила, которая нам дает хорошее настроение, другими словами. То есть ради того, чтобы это как бы соприкосновение между душой и материальной природой. То есть это самая тонкая структура, и мне ее описать очень трудно. Единственное, что я могу сказать, что люди, которые имеют эту структуру очень сильно в себе, они обладают необыкновенным счастьем. То есть их ничего из состояния счастья вывести не может. Ни холод, ни жара, там, ни боль, ничего абсолютно. То есть они пребывают в состоянии счастья, и ничто не может вывести. Там, допустим, это описывается в житии святых, там, допустим, кто-то изучал, что вот церкви радости, допустим, Серафим Саровский находились в таком состоянии. То есть они были в состоянии счастья постоянно. То есть это вот эта оболочка у них была развита. Вот. Значит, вот это вот тело разума. Дальше идет тело ума. Вот именно с этим телом ума связана саморегуляция и все функции в нашем организме. Потому что именно только на этом уровне, на уровне тела ума, происходит соприкосновение с окружающей средой. Значит, тело ума, оно тоже все и тело разума, и тело блаженства, душа находится в этой зоне. Но тело ума, оно распространяет свою силу по всему организму. То есть это не то, что мы думаем, ум это не то, что думает, а это то, что распространяет свою силу по всему организму. И то, что называется характером, связано с телом ума. То есть бывает плохой характер, хороший характер у человека. Вот. Согласно ведической культуре считается, каждый орган имеет свой характер. Причем существует здоровый характер у каждого органа и больной. В зависимости от того, как мы соприкасаемся с окружающим миром, мы формируем в себе определенные воздействия на определенные органы. То есть, если мы, допустим, к примеру, а сердце, допустим, обладает характером радость, любовь, смиренность. Если человек не смиренный, у него страдает сердце. Если человек не любит, агрессивный, у него страдает сердце. То есть, другими словами, а саморегуляция сердца зависит от того, какими качествами характера он обладает. Вот на этом уровне начинается психология. То есть что такое психология? Это наука о том, как с помощью характера, как характер влияет на нашу жизнь, на наше здоровье. Это для наших врачей не секрет, что характер человека, его психическое состояние влияет на здоровье. Вы согласны со мной? Да? Никто не будет возражать. То есть в зависимости от наших психического состояния мы приобретаем те или иные болезни. У меня есть разработка, в которой перечисляется порядка 300 наименований качеств характера и тоже порядка 300 заболеваний. То есть и все это связывается между собой. То есть вы можете изучить, если вам интересно. То есть у каждого органа также есть свой характер, и в зависимости от того, какие мы имеем черты характера, будут страдать те или иные органы. Значит, существует 5 чувств, которые имеют, которые мы все знаем. Это зрение, слух, обоняние, осязание и чувство вкуса. Все они имеют несколько другую природу, нежели мы себе об этом представляем. Значит, ну сейчас я закончу, значит, вокруг следующее тело – это тело праны, то есть тело энергии. Это тело праны как раз является непосредственным контактером с нашим физическим телом. Это следующая оболочка. Вот. С нашим физическим телом непосредственно контактирует тело праны. Тело праны вызывается в действию телом ума. Тело блаженства дает силу всему организму существования. По-другому оно еще называется сознание. То есть сознание – это не что иное, как тело блаженства. Сознание с помощью своей силы пропитывает все тело и заставляет его активно существовать. Когда сознание покидает тело, то тело становится мертвым. Невозможно его оживить уже. Значит, сознание дает свою силу разуму. Разум влияет на ум. Ум действует на прану. И прана действует на нервные ткани. То есть тело праны, оно действует таким образом, я сейчас объясню. Когда происходит вдох, то через 7 чакров, которые вы должны знать, да, 7 чакров, входит прана в организм. Эта прана заставляет двигаться нервные импульсы. То есть если сейчас спросить наших ученых, что заставляет двигаться нервные импульсы, никто толком не ответит. Потому что сердце как бы двигается в результате возникновения нервных импульсов, да, в организме. А что заставляет двигаться нервный импульс? Очень трудно ответить на этот вопрос, да? Ну кто может, кто предположит? Так вот, нервные импульсы заставляют двигаться прана. Когда человек перестает дышать, то у него нервная система перестает действовать. Поэтому для того, чтобы активизировать нервную систему, делать искусственное дыхание. Иначе человек не будет просто функционировать в организме. Понимаете, да, чем это будет? Сложно? Нет? Вот. Таким образом, при вдохе происходит движение нервных импульсов. Вот. И таким образом функционирует наш организм. Остальное вы все знаете. Лучше себя. Значит, итак, Ну и последнее тело, это вот наше физическое тело, которое обычно наши медицины изучают. Значит, теперь я хочу вам сказать, поговорить с вами о том, что существует 5 чувств, которые связаны. Все эти тела, вот эти все, пребывают в определенной среде. То есть они имеют свою тонкую природу. И эта тонкая природа не подвластна на данный момент никакому анализу. Например, тело ума имеет такую силу, что человек с помощью, то есть тело, начиная с тела ума, начиная с тела праны, человек живет внешне сильно, наш организм сильно контактирует со внешней средой. Тело ума же абсолютно открыто для внешнего пространства. И на уровне тела ума мы сильно связаны со всем окружающим. То есть это тело, это тонкий материальный элемент, наше тело, наше сознание пропитывает все вокруг нас. И таким образом мы испытываем счастье и страдания. Потому что как можно реально на человека воздействовать с помощью слова или, допустим, взгляда? Почему происходят такие изменения физиологические? Это все реальное воздействие материально происходит на нас, но на тонком плане, на плане ума. Значит, что такое ум? Ум – это одна из наших скелетов тонких. То есть тело ума, оно сосредоточено в голове в основном. И из головы исходит сила, которая контактирует, с помощью которой ум контактирует с окружающим миром. Значит, существует 6 чувств, то есть 5 чувств, которые мы знаем, и 6-е это чувство, это сам ум. То есть ум сам может контактировать непосредственно с окружающей средой. Как это будем разбирать, да? Как это происходит? Я вам сейчас расскажу вкратце, чтобы вы знали, потому что это не детская жизнь. Без этого невозможно жить. Значит, итак, по нашим представлениям, зрение означает, что попадает свет в хрусталик, и на сетчатку глаза нервный импульс возникает, и мы что-то видим. Но согласно ведической культуре, зрение, чувство зрения – это сила ума, которая работает в 2 направления. Не только туда, но и обратно. Таким образом, ум имеет такую природу, что человек, допустим, как это можно проэкспериментировать? Мы все чувствовали взгляд на себе со спины, да? Кто не чувствовал? Что когда смотрит человек, чувствуется, да? Или кто-то не чувствовал? Как это происходит? Как можно почувствовать взгляд другого человека? Если взгляд работает только в 1 сторону. Невозможно. Поэтому чувство зрения, оно работает также туда. Не только туда, но и туда. И с помощью этого чувства зрения, мы с помощью чувства зрения связываем себя с окружающим миром. То есть, когда мы смотрим на стол, наш ум оценивает, насколько я могу получить много радости от этого стола. Нужен он мне или нет, другими словами. То есть это происходит на различных уровнях. Человек может оценивать практически с помощью анализа, что такое стол. Или он может просто посмотреть на него, допустим, на торт. Посмотреть и подумать, вкусный он или нет. Если человек понимает, что чувство зрения, оно вполне материально контактирует с тортом, на этом основано определение, подходит мне, допустим, но это я вам другой способ, там более простой, подходит мне вот это, нужно мне это есть или нет, как, допустим, вы определяете, сколько вот, допустим, вам кто-то накладывает, ну, я не знаю, что это, про то, что кто-то накладывает, вам вы говорите, все, как вы определили? Вот чувство зрения, оно знает, сколько нужно. Потому что оно контактирует с умом, а ум знает, сколько нужно точно. Этого химического элемента, можно сказать, должно поступить в организм. Таким образом, происходит наше восприятие мира. Если человек хочет, он может точно определить, что ему есть. Для этого достаточно ему потренироваться, просто быть честным перед собой и, глядя на какой-то продукт, подумать, нужно мне это есть или не нужно. Значит, Чувство слуха тоже также контактирует с окружающим миром и тоже работает в два направления. То есть человек с помощью своего желания может настроиться слушать то или иное. И существуют такие люди, которые могут подслушивать там в соседнем доме кого-нибудь. Это достигается с помощью понимания вот этих вещей, что чувство слуха имеет тонкую природу, и оно может работать туда тоже, не только обратно. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот эти вот вещи, они мало кому знакомы, но они есть. Допустим, все, что связано с человеком, связано с его умом. Допустим, если взять фотографию и посмотреть на нее, сразу вы контактируете с этим человеком. Если вы думаете о человеке, вы сразу контактируете с ним. Поэтому так тяжело бывает думать о ком-то, о человеке, который вам не нравится. Вы начинаете думать о нем, вы нервничаете. Почему? Потому что происходит реальный контакт, и вы получаете отрицательную энергию от него реально. Поэтому так тяжело жить в этом мире. Если бы у нас не было реального контакта, то не было бы никаких проблем. Да? Но так как есть реальный контакт, мы постоянно испытываем страдания. Таким образом, если вы мне сейчас дадите фотографию, я вам расскажу, чем болеет этот человек. Потому что я реально с ним сконтактирую. То есть я этим занимаюсь, я могу практически выучить то, что я говорил. Значит, ну это уже другой вопрос. Значит, также работает тактильная чувствительность и вкусовая тоже. Но мы сейчас с вами поговорим о другом. Каждое тело существует в определенной среде. То есть я уже сказал, что имеет тело ума, допустим, имеет очень тонкую природу. Но как оно выглядит, понять очень трудно. Я могу вам сказать точно, что с помощью тела ума можно пронизывать землю за одну секунду в любом направлении. Можно смотреть, чем занимаются люди в Америке сейчас. Ну, даже вот какие-то там экстрасенсы, они делают какие-то эксперименты, там, они там отгадывают что-то. Можно это изучить, посмотреть это. То есть есть достоверные факты, кто-то обманывает. Но так или иначе это существует. Вот. Существует как бы вот все в этом мире основывается на, то есть существует в какой-то среде. Допустим, для того, чтобы воду налить, надо стакан дать в мир. Точно так же существует 5 тонких элементов, которые, на основе которых существует в этой вселенной практически все. То есть тонкие элементы эфира, в котором может существовать тело блаженства. То есть наша Вселенная имеет 3 планетных уровня. Это высшие планеты, средние и низшие. Вот на высших планетах живые существа, они живут в этом тонком теле эфира, они находятся в постоянном блаженстве. Вам интересно меня? Или не очень? Вы знаете, я вам сейчас расскажу ликбез, потом будете потерпеть. Потому что если вас спросить, кто вы понимаете, самое главное знание у человека это кто он и зачем он здесь находится. Если вас спросить, кто вы ведь никто не скажет. Вы мне скажете, я девушка, я мать, я мужчина. Понимаете? Но вот то, что о своем естественности, на свою истинную природу вы мне никто не скажете. Это же абсолютно невежество. Понимаете? Оказывается, мы душа все. То есть сегодня мы женщина, завтра мужчина, соответственно, нашим поступкам в следующей жизни. Понимаете, просто нужно знать хотя бы элементарные вещи. Я вам рассказываю о них. Если вы не знаете, то зачем говорить о этой терапии? Потому что нет смысла тогда лечить человека. Какой смысл лечить человека, если не знаешь, зачем лечить? А здоровье же может навредить человеку. Вот я, допустим, я вылечиваю человека, он мне пишет благодарность. У меня люди такие, пишет благодарность. Спасибо вам большое, у меня теперь голова не болит, я выпиваю 3 литра пива, и у меня нормально все. Понимаете? Или я теперь ругаюсь со своей женой, и у меня не болит сердце. Благодарность. Зачем я его лечу? Ну, то есть надо еще понять, что такое лечение. Это все связано как вот с этой теорией, которую я говорю. Конечно, она может вам интересна. Я сейчас стараюсь рассказать все объяснить. глубокую. Вот. Существует также тонкий элемент воздуха. Тонкий элемент воздуха содержит в себе разум человека. Разум. Разум, он имеет воздушную среду, воздушную. И он имеет связь с поверхностями, с различными телами. Вот если воздействовать на тело разума, можно с помощью поглаживания, допустим. Если вы знаете, когда Иисус Христос просветлял людей, он касался колбу вот сюда вот, да? Таким образом просветлялось тело разума. Воздействовать на тело разума можно с помощью контакта. То есть вот, ну, как бы, вот, например, омовение святых реликвий бывает такое. Знаете, зачем они это делают? Они очищают свой разум таким образом. Или посыпают чем-то со святого места себя. Зачем? Контакт с телом разума происходит тоже таким образом. Это тоже лечение, чтобы вы знали. Лечение тела разума. Потому что если человек здоровый, но дурак дураком, извините меня, от этого здоровья оно совершенно никакого толка не имеет. Вот. Тело ума, то есть существует элемент огня, тонкий элемент огня. Каждый тонкий элемент дает возможность существования более грубым. То есть огонь, понимаете, вот когда вот дрова зажигают, это тоже огонь, да? Но огонь, он, любой огонь, то есть огонь может быть вот такой, который горит, да? Вы знаете. Но вы, например, не знаете, что у нас есть огонь пищеварения. Это тоже огонь. Он тоже горит, но только он просто как бы существует на основе тонкого элемента огня. Понимаете? Вы когда покушаете, животики тепло становится. А если холодно, то ничего не переваривается. И еще такой момент, который тоже врачи должны учитывать. Вот это чисто медицинская информация, сейчас я вам говорю. Когда солнце стоит высоко, извините, то возникает огонь пищеварения. В это время пища переваривается лучше. Почему человеку хочется есть днем, а не хочется ночью? Потому что когда солнце стоит высоко, огонь солнца, солнце имеет тоже огненную природу. Огонь солнца влияет на огонь пищеварения, возникает аппетит. Если человек ест на ночь, у него ничего не переваривается, он встает, у него накапливается токсинный организм. Поэтому существует режим питания, которые надо знать, какие продукты, когда надо есть. Это связано с движением солнца. Вот. Если мы этого не знаем, то как мы можем лечить людей? Вот огненную природу, ум имеет тоже огненную природу. Ум, тело ума имеет огненную природу. И поэтому говорят, горячий человек, горячий ум, холодный человек, холодный ум. Бывает человек вспыльчивый, очень такой темпераментный, бывает такой спокойный. Это все связано с телом ума. И все чувства, они контактируют с определенным телом. Допустим, чувство слуха контактирует непосредственно с самым глубоким телом, с оболочкой блаженства по цепи. Чувство слуха самое глубокое, поэтому через слух ранить человека можно глубже всего. Через слух. Через слушание также можно больше всего получить информацию. Именно через слушание, не через какие-то другие источники. Следующее. Тактильная чувствительность связана с телом разума. Я уже сказал. А зрение, взгляд, имеет огненную природу. Точно так же, как ум. И больше всего связано с телом ума. Поэтому, что касается лечения и болезней, то зрение имеет основополагающую роль. Потому что ум, именно ум, является регулятором нашего организма основным. Именно через ум передается здоровье или болезнь человека, в зависимости от состояния ума человека. Поэтому именно через взгляд мы получаем основную информацию, которая дает нам возможность или болеть, или быть здоровыми. Понимаете? Вам совсем не интересно? Я сейчас очень кратко, понимаете, поэтому я извиняюсь, тема очень сложная для вас. Значит, итак, то есть ум имеет огненную природу. Представляете, вот у нас что-то внутри такое горит, это мы не видим, и это называется умом. Это можно увидеть по блеску глаз. Если у человека ум очень сильный, огненный, глаза светятся ярче. Если у человека ум холодный, глаза холодные, это по блеску глаз определяется качество ума. Вот. Дальше будет вам, я думаю, интересно, потому что на Значит, следующее прана, оболочка праны, она связана со вкусом и имеет водянистую природу. То есть тонкое тело воды, оно движет праной в нашем организме. Прана двигается в водяной среде. Поэтому все нервные импульсы, все гормональные импульсы, они движутся в водной среде. Со мной согласны? То есть внутри нервного ствола водяная среда. И только с помощью этой водяной среды прана двигает нервную ткань в нашем организме. Это в водной среде происходит. Поэтому, таким образом, наше тело, вот, которое мы изучаем, то есть фармакология, вот, оно связано с запахом. То есть оно находится, значит, это тело земли, то есть это тонкий элемент земли, и он связан с чувством обоняния. То есть через обоняние происходит непосредственный контакт с физическим со телом человека, с физическим состоянием. Поэтому существует такой метод определения. То есть и в соответствии с этим можно лечить, допустим, ум, разум, праву человека или его непосредственно, вот его тело в соответствии через лечить и диагностировать через те чувства, которые именно связаны с этим телом. Например, не через слух и не через зрение, глядя на вещество, мы не сможем определить, подходит оно нам или нет до конца. Но именно через запах мы сможем это сделать. Потому что запах непосредственно связан с нашим телом. Объяснить мне вам это очень трудно, но вы можете это использовать как фармацевты. И я вам сейчас дам классификацию запахов. По этой классификации любое вещество, вы можете определить, подходит это вещество лично конкретному человеку или нет. Вот это уже чисто фармацевтическое, так сказать, прикладное знание. Значит, итак, когда мы вдыхаем что-то, какое-то вещество, то тонкое тело, тонкий воздух дает возможность, энергия воздуха, то есть прана заходит в наш организм, из этого связана прана, которая идет, прана, то есть это, как вам объяснить, это энергия, другими словами, энергия, идущая от этого вещества. Что такое энергия? Это все, что связано с этим веществом. Будет оно нам подходить или нет, как оно на нас действует. Энергия, идущая от этого вещества, она при дыхании нашем попадает в нос, и наша внутренняя среда, она принимает эту энергию или не принимает. В зависимости от того, принимает или не принимает, существуют различные запахи. Если вы хотите в этом разобраться, возьмите любое вещество и дайте понюхать, ну лучше всего какую-то траву, и дайте понюхать 10 человек. Каждый из вас скажет свою практическую запах. Никто не скажет одну и ту же. Один скажет прохладный запах, свежий, приятный. Другой скажет теплый, резкий, неприятный. Третий, там, пыльный, четвертый. Вы можете это проэкспериментировать. Это уже ваша область, ваша работа. Я уже экспериментировал, поэтому я вам докладываю. Значит, итак, я просто сейчас вам дам классификацию. Вы из нее можете сделать свои выводы. Если запах приятный, легкий, свежий и прохладный, это значит, что это вещество. А лучше всего это делать, работать с травами, таким образом, таким методом, потому что я вам объясню сейчас это тоже. Значит, итак, приятный. Ну, все понимают, что такое приятный или неприятный, да? Бывают люди, которые не могут определить, приятный или неприятный. Когда вы спросите его, стал бы ты пользоваться этой травой, то есть если тебе сказать, что нравится или не нравится, то есть как бы применимо к нему, к личности, он тогда вам точно скажет, нет, я не стал, значит неприятно. Или скажет, да, мне интересно, там, попробуй. Легкий, это значит не тяжелый. Знаете, бывает тяжелый запах. Знаете, да? Тяжесть вызывает в организме. характеристики это очень важно понять, потому что что значит свежий? Человек он не поймет, что значит свежий. Вот, потому что совершенно свежий продукт может пахнуть тупо для человека. Это тоже бывает. Вот. И приятный, неприятный. Это тоже очень важно знать. Ой, и прохладный, непрохладный. Вот качество прохладности это самое главное. Потому что это означает, что вся прана проходит полностью внутрь. То есть человек чувствует холод от растения. Это значит, что он ему подходит. Вы можете попробовать, и реально какие-то растения у вас будут вызывать чувство прохлады в носу. Можете проэкспериментировать. Итак, метод настолько сильно дает точные характеристики, подходит или нет. Если вы прямо даже не будете, вы даже можете не определять, для чего эта трава человека. Просто можно иметь, допустим, набор там из 40 трав, давать просто нюхать и давать эту траву пить, он потом вам сам скажет, что у него лечит. И то же самое, если вы будете давать человеку пить траву, которая совершенно ему не подходит, он тут же вам скажет, что у него ему плохо стало от нее. Это вопрос уже практики теперь, да? Все остальное я вам говорю в теории, которую вам проверить очень трудно. Теперь вопрос практики. Можете тренироваться, кто захочет. Вот. Итак, существует дальше. Это первое, мы назвали, то, что абсолютно точно подходит. Вот. Бывает так, что это все должно нюхаться порошки. То есть это должно иметь зеленистую среду, пыль. То есть надо молоть траву, и тогда можно только ее нюхать. Иначе, если это в водной среде будет, запаха никакого не будет. Водная среда связана со вкусом. И это можно диагностировать, как подходит к пране человека. Если вы будете напитки делать, это лечение праны, движение воздушных, то есть потоков жизненной энергии в теле. Это мне очень долго вам все объяснять. Я лучше не буду сейчас это делать. Просто я вам сейчас даю конкретно фармакологическую направленность, так сказать, нашей беседы. Потому что вас это интересует, как я понимаю. Нет? Но там мы разберемся дальше. Так, запах неправильный может быть. То есть человек ничего не человеку вообще ничего никак это не пахнет. Для этого надо представить, если такое восприятие, это значит, что этот продукт или он не обладает биологической силой. То есть, например, растения все, они связаны с они лечат организм через тело ума. То есть все они имеют огненную природу и все они связаны с солнцем. Чем больше солнечной активности в растении, тем оно острее. Острый запах получается. Вот острый вкус получается. И острый будет запах. То есть, чем острее растение, тем больше у него солнечной силы, тем больше он вызывает, возбуждает огонь пищеварения, это растение. Чем менее острое растение, то есть существует еще 5 вкусов, они связаны с определенными чертами характера человека. Но это дальше, это уже слишком много, я вас буду загружать. В общем, смысл заключается в том, что растения, они обладают огненной, то есть через тело ума лечат, обладают огненной природой. Поэтому вы занимаетесь фитотерапией, это вам интересно. Поэтому вы должны знать, что если растение лежит долго, оно теряет огненную силу, и в результате этого оно становится менее эффективным в лечении. И если человек нюхает растение, то самый главный показатель, идущий от трав, это теплый или прохладный запах. Потому что прохладный это говорит о том, что огонь растения не конфликтует с огнем нашего организма. Таким образом, не будет никаких проблем с назначением этой травы. Вот. Значит, если запах нейтральный, это значит, что или растение не обладает сильно большой огненной силой, или это вообще не биологический продукт, то есть какое-то химическое вещество. В этом случае тоже можно определить, подходит или нет. Для этого надо сбалтывание произвести. Если человек скажет запах пыльный, это значит, что он не подходит. Этот продукт, это химическое вещество не подходит человеку. Если он скажет едкий, там неприятный и все прочее, значит не подходит. Если он скажет запах свежий при сбалтывании или нейтральный, тогда как бы есть вероятность, что подходит. Но не абсолютное, потому что если неправильный запах, то я как бы не ручаюсь за сильный запах само по себе не будет приятным, если сильный запах. Но если запах... Сильный запах означает сильное действие на человека. Может быть, вещество само по себе какое-то растение слабенькое, но сильный запах означает, что может быть аллергия на него. То есть будет какое-то чрезмерное действие на человека от этого растения. Вот. Но если при этом запах легкий, свежий и приятный, это значит, что оно ему подходит. Это значит, что надо назначать небольших, очень маленькие дозы. Иначе можно перегрузить человека. Просто отравиться можно чуть больше. Вот. Четвертый вариант. Если запах сильный и неприятный, само собой, это вообще надо избегать этого человека. Если запах сильную реакцию вызывает, уже физиологическую, это значит, просто даже травма, будущая от этого растения, уже повлияла на человека. Например, человек нюхает, ему стало плохо от запаха, такое тоже бывает. Ни в коем случае, когда продукт не надо назначать человеку. То есть это продукт, там что-то. Так можно, кстати, продукты питания тоже изучать. Диету составлять человека. То есть вы берете, высушиваете все там овощи, фрукты, какие-то болезни, и в сушеном виде в порошке даете нюхать человеку, и вы точно определите диету. По крайней мере, на месяц человека. Потому что в течение движения солнца диета меняется. Каждый месяц примерно будут разные продукты давать свежие. Один и тот же продукт через месяц будет давать другой запах. Можете пробовать, экспериментировать. То есть один продукт сегодня свежий, через месяц будет уже не свежим. В зависимости от состояния солнца у нас меняется вкус. То есть нам нужны другие уже продукты. Вот. Значит, итак, запах приятный. Четвертое. Запах приятный, прохладный, свежий, но имеются различные оттенки. Или он островатый. Но это будет чаще всего вы будете встречать, потому что сильную совместимость продукта с организмом встретить очень трудно. Если запах островатый, это значит, что он будет вызывать у человека как бы увеличение ненужного огня в организме. Это значит, что у него могут нарушиться ферментативные функции, процесс пищеварения может нарушиться, или он просто увеличится раздражительностью. Вот, если он оттенком остроты обладает. Если он обладает оттенком теплоты, это значит, может нарушиться теплорегуляция в организме. Или человеку станет жарко, или ему станет холодно, например, при прикреплении этого растения. Если запах терпкий, то он будет возбуждать активность ткани различных. То есть это может возникнуть перегрузка какого-то органа на уровне ткани. Вот. Если запах кислый, то он будет влиять на внутреннюю среду организма. Если запах пыльный, то он просто не... То есть свежий и одновременно пыльный, то он будет влиять на химическое строение в организме. То есть ну, просто как бы чисто химический состав, если его не совпадает, как бы чисто ваша область уже не совпадает с химическим составом этого продукта, этого растения не совпадает с организмом на химическом уровне. Если запах сладковатый, то на уровне гормональных функций он вызовет расстройство. Если запах горький, горьковатый, вот, то ну, вызовет расстройство на уровне нервной системы. Таким образом вы можете определить. Но это не значит, что будет сильное расстройство. Если запах прохладный, свежий, приятный, это значит, что будет подходить продукт. Но какие-то могут быть осложнения. Если запах теплый и приятный, значит прохлада и свежесть отсутствуют. Значит, растение там все равно не подходит человеку. Если приятный, но теплый, все равно не подходит. есть он говорит, мне нравится это, но теплый запах, не надо не замечать. Вот. При этом он может быть тоже сладковатым, кисловатым, горьковатым, или он может быть обладать просто чисто кислый, или чисто горький, или чисто соленый. Тогда тоже не подходит. Бывает такое, что просто соль дает человеку какой-то, говорит, свежий запах приятный. Соленого запаха нет. Значит, подходит. Понимаете? Это немножко новое как бы для вас, но у вас есть поле деятельности, вы же ученые. Экспериментируйте, изучайте. Вот, я вам дал такую информацию. Вот таким образом. И следующий критерий – это запах неприятный, но прохладный. Это значит, тоже не подходит. Неприятный запах – значит, тоже не подходит. Не надо назначать. Вот, теперь я… Кто хочет, возьмите. Провокационный, потому что я не знаю. То есть я могу, допустим, вам предложить, допустим, несколько лекций, в которых я подробно буду разбирать многие вещи, которые вам в жизни, как врачам, как ученым пригодятся. То есть вы сейчас пока не знаете, как они пригодятся, но я вам просто буду сам говорить, в какой области они пригодятся. Если вам это надо. Если вам не надо, то вы можете сейчас задать вопросы, и я на них отвечу, и можно закончить. Просто я посмотрел по аудитории, как бы вот так вот. Если скучно, то чего вы слушаете? Да? После ремонта невозможно. К сожалению, очень мало времени, как бы. То есть я не могу вам все это разжевывать. Если бы я каждый вот этот предмет разбирал по 2 часа, тогда вы что-то бы разобрались в чем-то. Но сейчас я вижу, как бы, эта область для вас новая и абсолютно фантастичная. Но на самом деле это знание существует как бы два способа познания, в ведах описано, два способа познания. Первый способ познания – это восходящий, второй – нисходящий. Сейчас я объясню, в чем разница заключается. Разница заключается в том, что восходящий способ познания, которым вы все занимаетесь, это научно-исследовательская деятельность. Она связана с тем, что человек на основе эксперимента и своего заключения строит научное знание. Понимаете? Нисходящий способ изучения заключается в том, что человек берет постулаты какие-то, и он не может, так как он берет постулаты, которые не поддаются никакому изучению, тело ума вы не сможете зафиксировать никакими приборами. Потому что оно имеет более тонкую природу, чем электромагнитные волны, чем даже электроны там, и так далее. Оно имеет более тонкую природу. Поэтому это описано в ведах. Поэтому невозможно зафиксировать силу ума у человека никакими приборами. Вот все, что фиксируется, это биополе, это на уровне электромагнитных волн происходит. Это даже не прана, не тело праны даже, а его контакт с физическим телом, понимаете? Происходит электромагнитное излучение, и мы можем судить только о теле праны, говорят, биополе большое. Вот у него просто сильный контакт праны с телом, и все. Больше ничего мы не можем на данном уровне, наши ученые ничего. На основе этого они все диагнозы ставят, и все. Поэтому ни один ученый не сможет поставить диагноз болезни ума. Существуют болезни ума, которые не связаны с телом. Например, шизофрения. Никто не может сказать точно, какие изменения при шизофрении происходят в органах. Но тем не менее, такая болезнь существует. Никто не может сказать, что это здоровье, когда человек шизофреник. Эта болезнь происходит только на теле ума. То же самое эпилепсия. Но физически, так как существует как бы обратное влияние нашего организма на тело ума, как это происходит? Допустим, это можно разобрать через контакт тела ума с нервной системой. Когда у нас происходит умственный процесс, умственная деятельность требует движения нервной ткани в головном мозге. Но умственная деятельность побуждается непосредственно телом ума. Когда движение нервной ткани в головном мозге нарушено, человек не может осуществлять свою умственную деятельность, и у него накапливается определенная в этом месте, потом происходит разряд. Так возникает эпилептический приступ. Потому что человек, ум хочет контролировать эту зону, а не может, потому что там не двигаются нервные ткани. Нервные ткани не функционируют. Поэтому существует определенный период, в результате которого человек накапливает вот это вот желание контролировать эту зону какую-то в голове. И накапливается прана. А прана толкает нервный импульс. И происходит разряд. И человек начинает трястись. У него происходит неконтролируемая нервная реакция в организме. Через нервные ткани. Вот. Так происходит обратное влияние организма на тело ума. Вот. Но ни один врач не сможет диагностировать с помощью приборов тело ума. В каком состоянии оно находится? Человек приходит к врачу, говорит, мне плохо. Он говорит, может, я что-то съел? Он говорит, нет. Ничего не ел. Просто плохо и все. Вот. Оказывается, тело ума связано с планетами и со звездами, которые находятся над нами. Допустим, больше всего оно связано с Луной. Тело ума больше всего связано с Луной. Если, допустим, вы не покажете так ручку вашу, да? Вот в этом месте, вот здесь, на указательном пальце, находится показатель влияния Луны на ваш организм. И это именно это определяет, в каком состоянии находится состояние ума человека. Вот. А вот это вот на указательном пальце, вот это местечко определяет, а в каком состоянии находится тело разума. Вот. А вот здесь находится тело разума, связанное с Юпитером. Если у человека плохое влияние Юпитера на него, то у него в жизни плохие события уже определены. То есть астрология, ведическая астрология, она изучает это. Она может сказать, вот в этот период у вас могут быть проблемы. Машина может бить там или еще что-то. Тело разума в плохом состоянии находится. Это диагностика. Тоже диагностика, которая нам не знакома. Но вы все можете ко мне подойти, я вам точно скажу, в каком состоянии у вас находится какая планета и что из этого вытекает. Вот этот палец у нас связан с Венерой. А Венера, она связана у нас с гормональными функциями. Вот. То есть она определяет, она влияет непосредственно на наше тело, и она влияет на гормональные функции. Поэтому если гормональные функции плохо работают, и это не поддается влиянию действия через медикаменты, то существуют другие способы влияния на Венеру. Оказывается, камни, полудрагоценные камни, они обладают силой влиять на планету. И можно с помощью камней, у меня разработан метод, я им сейчас пользуюсь, лечение с помощью полудрагоценных камней очень эффективное. И с помощью этого метода можно лечить шизофрению, эпилепсию, сахарный диабет, чем я сейчас и занимаюсь. Потому что эти болезни связаны с телом ума. А с помощью трав их лечить уже нельзя. Потому что травы, они не обладают стабильным влиянием на организм. Травы влияют в зависимости от движения солнца. Вы когда будете диагностировать, изучать по запаху, вы увидите, что через 3 недели, через 4 трава перестает действовать на человека. Она потом действовать будет уже через какой-то период на него опять, когда придет время. А камни действуют постоянно. Ну, это ладно, это не будем сейчас об этом говорить. Вот. Дальше, вот этот вот средний палец, он связан с нервной системой. Вот этот средний палец. Вот здесь. И через него можно воздействовать на нервную систему. И действие на нервную систему оказывает Сатурн, эта планета. Вот. А вот этот палец, он связан с Солнцем. Именно по нему можно определять, как-то тестировать действие трав на организм. Вот так вот просто прикладывать к этому пальцу, и вы можете определить. А я вам сейчас расскажу метод, который вам позволит понять, как можно более эффективно использовать травы лекарственные в соответствии с знанием, которое я вам сейчас объяснил вкратце. Вот. Вот этот вот мизинец, он связан с Меркурием, и он связан с рассуждением, логикой человека, с рассудительной способностью. Вот на мизинце это находится. Вот. Значит, теперь я вам рассказываю методику, конкретное лечение. Вот. Вот эти зоны вот здесь, вот, они связаны с Солнцем. И так как все травы действуют на наш организм через солнце, то есть они связаны с солнцем, вы знаете, что именно, то есть есть травы, и через травы также активность других планет передается, но в очень маленькой степени, в основном они связаны с солнцем. Поэтому я предлагаю вам метод, который вы можете попробировать, он уже запатентован, но в принципе я вам разрешаю пользоваться. Метод заключается в том, что совершенно сухой порошок вы прикладываете вот к этой зоне травы, которую предварительно вы тестируете по запаху, подходит она или нет. Вы прикладываете на руках, ногах, вот начиная вот отсюда от запястья и от голени внизу, вот на 10-15 сантиметров вот так вы прикладываете, делаете такие карты. То есть на куске ткани вы насыпаете мелко порошок травы. Вот. И вы вот так обматываете и закрепляете эластическим бинтом это все. Трава должна прижиматься к телу, именно в этих местах. Потому что если вы здесь будете то же самое делать, ничего не получится. Или вот здесь. Потому что именно здесь происходит контакт с солнцем у человека, и через эти зоны будет действовать трава на организм. Значит, насколько эффективно? Если вы хорошо протестируете, допустим, есть травы, которые действуют определенным образом, эти действия вы уже знаете. Вот. Например, назвать или будет рабой, который у нее есть мысль. Ну, не будет. Для примера, сейчас я вам расскажу, как можно с помощью этой рабы выключить. Скажем, шалфей. Шалфей. И какое действие? Отхаркивающее, да? Отхаркивающее. Значит, противовоспалительное, да? Конкретно на какой орган? Куда? Что вы лечить будете? Дублируем нервные дыхательные пути, как антисептическое средство. Антисептическое, да? То есть он должен влиять уже не на организм, а на бактерии, там, на различие. То есть его антисептическое действие вы проверяете в крови. Конкретные бактерии, это уже там ваше дело. Но что касается организма, то шалфей может в отдельных случаях вызывать раздражающее действие на организм. То есть он может вызывать раздражение просто дыхательных путей. И чтобы этого раздражения не вызвало, вы при запахе определяете, основной критерий для вас будет запах терпкий, пыльный, едкий и неприятный, или наоборот, свежий, приятный, легкий, прохладный. Если вы видите вот такой запах, вы назначаете шалфей, я не знаю насчет антибактериального действия, антисептического, но то, что он не будет раздражать дыхательные пути лишнего, это 100%. Как назначать? Просто делаете повязки на эти зоны. Будет тот же самый эффект, что и сюда. Разницы никакой не будет. Можете проверить. Вот. Точно так же можно действовать на все другие показатели организма. Например, если вы так сами затрудняетесь, я могу сейчас вам несколько примеров сам привести. Если вы хотите улучшить кровообращение в поджелудочной железе, можете молотый орёс назначить на эту зону. Результат, эффект будет через 10 минут. Ждать долго не надо. То есть в отдельных случаях даже быстрее. Если сильно запущенное состояние, то быстрее будет эффект. Также орёс влияет на кровообращение головного мозга, то есть он значительно снижает объемы. Если оно повышено или незначительно повышает, если понижено. Вот. Также он влияет на силу мышц, то есть мышечную ткань лечит, и также мышечную стенку венок он лечит. Поэтому, то есть, если, допустим, варикозное расширение вен, можно тоже так же назначать. Можно это назначать на ночь, то есть никакого ограничения здесь по времени особо нет, потому что если трава человека подходит, перегружать, она его не будет. Вот тут может на всю ночь, на берегу все. И будет лечиться вены, то есть они будут уходить назад, как пришли. Вот. Ну попробуйте. Значит, конский чай больше на вены влияет, то есть он сильнее лечит вены. То есть у него на мышечную стенку очень сильно влияет. Значит, корень конского чая. Если вы хотите лечить артериальное давление, допустим, я могу вам перечислить препараты. Также, если вам интересно, я вам могу объяснить, как это можно смешивать. вы можете готовить смеси по порошку, которую вы можете накладывать. Также эти смеси будут действовать при любом другом назначении, но последовательно менее эффективно. Если вы будете просто накладывать на руки вот на эти зоны, то эта смесь будет действовать очень быстро и сильно. То есть давление может начать снижаться через 30 секунд, допустим. Вот. Через 10 минут. Очень быстро. Если вы будете назначать сосать во рту, то будет действовать и через прану. Через прану. Будет действовать быстро, но не очень. И действие будет недолгим. Если вы будете назначать в отваре, то это будет самое минимальное действие. Потому что в желудке очень сильная огонь, он нейтрализует сразу. То есть не так тяжелее всего. То есть минимальное действие. Значит, так, допустим, вам что интересно? То есть вы мне скажите, на что будет влиять? Я вам перечислю травы, которые будут это делать. Ну, хорошо, на мой взгляд. Вот вы признаете, что только лечение порошками, сухим способом. Нет, да, я все признаю методы лечения. Да. Я вам просто сказал разницу эффекта. То есть вы можете пробовать. То есть вы понимаете, вы ученые, это значит, что вы открытый народ. Это значит, что вы должны принимать просто на слух сейчас то, что я говорю, а потом пробовать, экспериментировать. Если есть амбиции при этом, то в чем заключается ученый? Ученый — это тот, кто признает на слух, а потом проверяет. То есть проблемы нет, можно проверить все, потом сказать, этот молодой человек, почерк, он глуповатый, он сказал мне то, что нам надо сказать, что он нормальный, дело в том, что ведь медицина научная построена на основе уже многолетнего опыта народной медицины, ведь это тоже опыт. А я же не и опыт многих народов. Так вот, факт, например. И если запах, то только за счет запаха, да? Диагностика. Подходит ему подходит, да, вы говорите? Хорошо. А если те растения, которые совсем запахом не обладают, например, да? Для кого? Ну, лучше для меня, например. Но они содержат биологически активные вещества, которые могут обладать... Они совсем запахом не обладают. Совсем не обладают. Значит, это растение, ну, очень, как бы... Оно может к вам подходить, но не очень. То есть сила особо эффективным оно не будет для вас. То есть должен быть свет, вот оно должно обладать свежестью. Если свежего запаха не будет, это значит, что прана этого растения, оно не контактирует с праной организмом, понимаете? И так как лечение происходит всегда на уровне тела, то есть на уровне огня, понимаете, контакта с умом, то ум через ум не будет правильной регуляции этого органа производится. Но вы основываетесь на чем? Просто на средней статистике. Тогда возьмите 10 человек, возьмите один препарат, и увидите, что на 10 человек этот препарат будет действовать на всех по-разному. И если вы возьмете просто так, чтобы они понюхали, вы увидите, что те, кому они подходят, это растение, они для них это пахнет свежестью, приятностью и прочее. Я вам говорю сейчас то, что я знаю. Вы можете это проверить. Сейчас спорить не будем, спорить начнем через неделю, когда вы все это проверите. Ну хорошо, мы проверим. Наконец-то говорим. Значит, произошло научное соглашение. Я не против ничего. То есть я не против взглядов на общенародную медицину, но я против ненаучного подхода. Все должно основываться на чем-то. То есть я вам сказала, на чем мое знание основывается, на основе этого. То есть я сейчас разрабатываю методики лечения различные, но вы можете с ними не соглашаться, я же не принуждаю вас соглашаться. Вас ничего не интересует? Никаких прав вам не надо, да? Просто понимаете. А? Теперь, что бы вы хотели от меня услышать? Из того, что я сказал подробнее. Или ничего не дали? Про камни, к сожалению, я пока ничего сказать не могу конкретно. Потому что эта тема у меня разрабатывается. Вот когда я ее разработаю совсем, тогда я вам буду говорить конкретно. Потому что это область лечения очень серьезная и опасная. Если не тот камень туда поставит, куда не надо, то у человека могут произойти серьезные проблемы. Диагностировать камни гораздо тяжелее, чем травы. Травы просто, по ним получил, а камни вы уже не сможете просто диагностировать. Это очень сложно. Нет, уже не понятно. Уже не понятно. Не только по ним, а все равно, что еще здесь, чтобы диагностировать. Да, это очень проблема. А с травами проблем нет. Это простой и легкий метод лечения. Что у вас интересует? Какая тема? Я если замучен уже знаниями, да? Скажите, пожалуйста, а есть принципиальное различие между синтетическими препаратами и растительными? Теми... Хороший вопрос. Хороший. Есть принципиальная разница. Растительные препараты влияют на тело ума, а синтетические влияют непосредственно на химическом уровне на человека. То есть, если вы синтетический препарат будете просто назначать, допустим, сюда или туда, разницы большой не будет. Потому что именно биологическое, то есть именно растение будет через эту зону влиять. А если вы просто химическое вещество назначите, оно влиять уже не будет. Никакого эффекта не будет, будет нулевой результат. Потому что вот это воздействие идет через тело ума. Тело ума связано со всеми органами, оно регулирует их через нервную систему. Как это происходит, я могу объяснить. Допустим, человек понервничал, поругался, он, допустим, прогневался на кого-то, да? Так как это влияет на печень, то есть печень обладает этим характером, оно обладает характером смиренности и честности. Если человек лживый и не смиренный, то у него будет страдать печень. Если человек прогневался, у него происходит на уровне тела ума истощение печени. Истощение печени происходит. И если человек при этом прикладывает траву, которой травы тоже обладают характером, вот, согласно ведам травы, что это тоже живые существа, они обладают своим характером, который мы можем понять только, если мы будем их использовать в питании. Другими словами, через воздействие на наш организм. И, допустим, есть травы, которые обладают смиренностью, допустим, расторопшие. Нет такой характер, если приложить расторопшие, то вот если человек от гнева пострадал, у него печень от гнева заболела, то ему прикладывают расторопшие, у него здесь в печени все нормально стало. То есть у него проблем не будет с печенью от этого. Но если вы приложите какой-то синтетический препарат, то ничего, никакого толку не произойдет. Его надо внутрь же назначать. Какая разница? То есть оно будет действовать уже непосредственно по тем законам, которые вы изучаете. Я не отрицаю, кстати, эти законы. Почему вы решили, что я их отрицаю? Я за. Вы меня руками, пожалуйста, изучайте. Я не против. Я просто другие закономерности даю. Потому что, например, как вы можете объяснить, что, допустим, взять порошок какой-то травы, поставить рядом человека, он тоже будет на него влиять? Есть лечение запахами через масла, допустим, ароматические. Это лечение идет таким образом, что через обоняние оно действует непосредственно на наше физическое тело. Происходят конкретные физические изменения в организме. Но на тело ума через запахи оно не влияет. На тело ума можно повлиять, вот, только контактировать с зоной солнца. Даже просто через кожу повлиять нельзя. А вот с этой зоной контактировать можно. Или вот с этим пальчиком. Вот. Этим пальчиком можно что-то навязать. Это трудно понять. Но вы можете понять. Все на опыте. Это экспериментальное знание тоже дает возможность. Понимаете? Так вот, я не говорю, когда нисходящее знание идет, восходящее вы изучаете, это ваша наука. Нисходящее знание дает возможность человеку изучить это с помощью утончения своего восприятия. Когда человек очищает свое сознание, он может непосредственно сам воспринять эти законы. Он может увидеть свое тонкое строение. Понимаете? Вот эта наука основана на самосовершенствовании. Когда человек достигает определенных высот самосовершенствования, он может стать ученым в этой области. В области нисходящего знания. А в области восходящего знания люди учеными становятся благодаря экспериментальному опыту и благодаря умственным способностям. В принципе, я не против того или другого опыта. Просто вы должны знать, что существует еще другие познания. Вот. И пути тоже можно применять на практике. Я вам предлагаю применять. Пробуйте. Давайте еще какие-нибудь вопросы. Не могу я сказать, из диагностики, допустим, сравнить аллергическую диагностику в медицине и по сравнению, как преимущество по сравнению с классической диагностикой, которая существует на сегодняшний день в современной медицине. Преимущество аллергической диагностики, она более широкая. Но, то есть, я не могу сказать, что современная диагностика в медицине плохая. Все знают, что можно диагностировать там в начальной стадии рака там, и все прочее. Современная диагностика основывается на диагностике тела. Даже движение нервных импульсов продиагностировать очень трудно с помощью современной диагностики. Можно просто нервную ткань определить, ее состояние. Насколько она активна там и все прочее, можно определить. Но как активность движения самих нервных импульсов определить трудно. Я уж не говоря про движение праны по организму. Вы, допустим, приходите на свежий воздух, там в горах кто-нибудь был, вдыхаешь, и вдох идет сразу, чувствуешь прям воздух как будто заходит сюда. То есть праны очень много, и она раз входит, человек выходит, это чувствуется прямо непосредственно. Когда праны мало, то ничего не чувствуется. Если прана, она передается через водную среду. Поэтому, когда яблоко берете, вы говорите, свежий продукт дает здоровье. Почему? Потому что там праны много. Когда яблоко побито, праны меньше становится. Вы когда яблоко кушаете, настроение сразу повышается. Это воздействует на праны. Никакого химического воздействия здесь нет. Это идет на тело праны воздействие. Если яблоко не свежее, настроение не повышается. Понимаете? Это другая область совсем. Вот как можно диагностировать праны? Кто знает? Как насколько много правды человек, как она действует, кто может знать, сказать, как это можно прогнозировать? Не знаете? Очень просто. Для этого существуют вот эти все экстрасенсы, которые разводятся как мухи. Они все с правдой работают, с телом правды, и это связано с дыханием. Когда экстрасенсы лечат, они дышат, да? Дышат. Вот когда они дышат, они разгоняют прану у себя. И это ничего такого здесь нет, понимаете? Потому что когда любимый человек, любимого человека гладит по голове, тоже движение праны проходит. И так как есть любовь присутствует, она через прану передается, становится хорошо. Это есть? Все это знают. И все этим пользуются. Поэтому как можно отрицать то, что есть? Это же глупость. Вот, поэтому это диагностируется очень просто. Вы просто берете и ведете рукой рядом с человеком. Если вы будете в движении, если вы немножко настроитесь, просто вы увидите, что когда вы ведете рукой, вы почувствуете какую-то тяжесть вот в этом месте. Там прана нарушена, движение праны. Просто можете через движение руки. Если вам так не нравится, допустим, так, вот каким способом диагностировать, вы можете, допустим, продиагностировать другим способом. Вы человеку скажите, допустим, пускай он делает вдох, но представляет, как будто он вдыхает лбом, представляет просто, образно. Вдыхает лбом, вдыхает этой зоной вдыхает, и ниже. Просто вдыхает. Попробуйте сейчас. Мысленно, как будто вы вдыхаете лбом. Если там во время этого дыхания есть свежесть в этом месте, это значит, что прана нормально функционирует. Если нет свежести, а тяжесть, это значит плохо. Вот вы сейчас перезанимались все, вот попробуйте вдохнуть другому боли. Свежесть идет через лоб или нет? У кого идет? Кто-то не занимался, значит. Пауза проблеме. Вот. Это элементарно, просто надо потренироваться, это очень труднее диагностировать, понимаете, движение праны в организме, диагностировать труднее. Вот. Допустим, как можно диагностировать тело ума? Тело ума? А вы откройте, пожалуйста, и дробуться уже. Да вот я говорю, как это. Я никого не держу, пожалуйста. Пожалуйста, откройте, да. Вот. А? Да. Пускай. Это какие-то агенты рабочие. происходит определенные камни или нет. Камни связаны с определенными планетами, и они определяют, с помощью камней можно определить, в каком состоянии тела ума человека находится. Также это можно определить психологические приемы через зрение. Если вы возьмете, и так делают психологи, вы возьмете цвета, нарисуете различные. Какой цвет, в зависимости от того, какой цвет человеку нравится, у него такое настроение сейчас, состояние ума. Тоже так же можно это методики создать, связывание, это диагностику различных органов, потому что различные органы имеют тоже определенную цветовую окраску. В зависимости от того, нравится этот цвет, эта окраска цвета или нет человеку, можно определить, это я синтезировал. Я чуть-чуть, я не знаю, почему это случилось. Ну, продолжаем, да? Продолжаем. Значит, можно с помощью цветов определить, какие органы болят у человека. Просто нам это взять. Вот. Определенные цвета связаны с определенными органами. Можно так определить на уровне тела ума расстройство определенного органа. Вот. Разум человека диагностируется с помощью тогда, когда он открывает рот. Когда человек начинает говорить, можно продиагностировать его разум. И вы все знаете, на экзаменах. Вот, такой диагностик, который разум будет. Вот, поэтому какие у вас... То есть диагностика, клиническая диагностика более широкая. Она вот дает возможность понять, существуют же другие болезни, которые не связаны с телом конкретно. Все же вот где плохо жить, это что за болезнь, что хорошего? Даже у человека все здоровое тело, но ему плохо жить, что хорошего в этом? Это где-то разве здоровье? Поэтому существуют болезни ума, и гораздо больше, чем болезни тела. И именно для того, чтобы научиться лечить эти болезни, я буду читать лекции вот для народа. Народ очень восприимчив, особенно они так делают практические вещи, говорят, они их очень слушают. Где вы будете читать? А где я буду читать? Тогда у меня вопрос. Вы хотите еще какую-нибудь лекцию или нет? Да, а какую? На какой день? Ну вот я могу последовательно рассказать очень подробно о всех этих делах. Начиная с сознания и кончая делом правды, потому что все остальное вы уже знаете. Вот, раз. Потом я могу рассказать о связи характера человека с его болезнью, что вам может заинтересовать вас. То есть я могу рассказать о характерах различных органов. То есть каким характером обладает тот или иной орган, и какие черты характера могут на него повлиять. Я могу также рассказать вам, какие планеты на нас влияют и каким образом. То есть это будет... То есть, и примерно могу помочь вас, как это определяет по пальцам. Но это сложно. Вот. Знаете, что? А? Если что, я не могу каждый день вам лекции читать. То есть, я лекции буду читать вам раз в неделю, потому что у меня будет сильная загрузка. То есть, получается, что каждый день. Поэтому у меня довольно много пациентов. То есть, я занимаюсь практической медициной, но эту область как бы я не рекламирую, потому что мне и так уже хватает. Еще до моего приезда уже списались 50 человек, сейчас 50 человек будут лечиться бесплатно, то есть я как спонсор лечу, а остальные будут платно лечиться. То есть если вы хотите лечиться, то я сразу говорю, это лечение будет нелегальным. У меня нет здесь никаких лицензий, потому что я сам живу в Индии. Приехал я еще по городам. Но могу пообещать вам, что я даю вам То есть 90% клиники получите назад, если мы вам не поможем, и вы это не почувствуете реально. Ну, я учился всех людей. Если действительно вы сильно больны, и вам нужна моя помощь, то я возьму. Потому что мне так не будет. С этим проблемой. То есть у меня на это нет времени. А вы все болезни? Ну, практически, да. Что касается, ну, за исключением запущенного рака, то есть не запущенный я могу, я досылаю тоже, просто глядя на человека. Вы можете сейчас это проэкспериментировать, я просто могу, глядя на вас, вам сказать точно, если вам интересно, то вот, можно это попробовать. Это диагностика идет через тонкое тело. То есть вы много знаете экстрасенсов, это все делает здесь. Но сразу говорю, что существует академическое знание, существует знание. Вот вы, допустим, фармакологи. Я уважаю людей, которые изучают науку не понаслышке. Понимаете, если человек смешивает травки сам, имеет какое-то практическое знание, не имеет теоретического, это значит, что он может навредить. Да? Вы изучаете все глубже. Вот. Точно так же я стараюсь изучать вот это знание больше, более глубоко и, так сказать, так как я сам врач тоже. Поэтому ну, я стараюсь как более научно это как бы, делать. Хотя, в принципе, вот та наука, которой я занимаюсь, у нас сильно отличается. Да, к сожалению. Но, тем не менее, у нас есть точки соприкосновения. То есть, ну, как бы не обещаю всем лечения, но лекции я могу пообещать. Я хочу лекции читать, потому что ну, образование, когда человек образован, гораздо лучше, что умеет образовывать. Поэтому вы можете, допустим, мы можем запланировать с вами, если у вас есть желание. Вам удобно это же время, только попозже чуть-чуть не получится. Где-то позже, по четвергам. Нет, удобно всего 6. 6 в четверг? Ну не по четвергам. По четвергам. А на что у нас будет время? Воскресенье у нас нельзя. Воскресенье не приедет, да? За что? Вторник, да? Не знаю. Понедельник, среда, среду приедет. Вторник не знаю. А вторник можно? Нет. Можно. Давайте во вторник. О чем будем говорить? Я хочу, чтобы вам было интересно. Я смотрю, вы смотрите на меня такими глазами. Что вам интересно? Вы мне скажите, что вот сейчас, где я могу с этого начать? Что вам интересно? Скажите. Более прикладные вещи. Хорошо. Что, то есть связь болезни с характером? Да, конкретно прикладные, да, да. Так, кто за? Будем все болезни проходить? Да. У меня не хватит времени сразу. У меня... Ну ладно, хорошо. Давай. А все лекции будем говорить только об этом, да? И... А еще какие темы есть? Много тем. Скоро грипп. Эпидемия гриппа. Я могу сразу вам сказать. Скажи. Грипп связан с суетой. Суетливым. Раз. Грипп, вот это, то есть, грипп, он непосредственно связан с состоянием иммунной системы человека. И чаще всего он влияет через вот эту зону, через вот центр ума. То есть центр ума находится вот здесь. Вот. Вот поэтому грипп возникает очень быстро, быстро проходит. Он связан с ним, с тем, что человек не соблюдает режим дня. То есть поздно ложится, поздно встает, раз. Первая причина. Второе. Или там переутомление ума, когда человек просто устал, умственная усталость. Третье – суетливость. Вот эти вещи. Есть травы, которые именно таким образом действуют, что они влияют именно на ум в этой области и очень быстро лечат грипп. То есть можно назвать травы, которые будут за один день лечить грипп. Это за два. А вы можете назвать? Да. Черный перец. Очень сильно действие в одном пропорциях, он должен быть очень маленький пропорции назначать надо. Потом я вам назвал не специи, потому что они очень сильно и быстро действуют. В целом специи это самые активные травы, и лечение с помощью специй очень эффективно. вас ничего нет, достаточно черный перец и желтая горчица. Есть также специя катаиби, она тоже влияет на лечение грифа. Если гриф уже спустился вниз, то есть начинается кашель, то тогда будет влиять фенхель, кардиотичный гриф. Вот. Можно тоже использовать. Но на сопротивление вирусу фенхель не влияет. Больше всего влияет на сопротивление вирусу, то есть на начальных этапах гриппа, это черный перец, желтая горчица. Вы можете назначать такие специи, как повязку, это будет самое сильное действие. Пропорции такие, 6 частей желтой горчицы и 1 часть черного перца. Если вы будете делать такие повязки, эффект можно наступить сразу. Прям. Если только грипп начинается, буквально через 10-15 минут очистится нос, будет свежесть появится. Но повязки такие лучше держать достаточно долго, то есть на ночь надевать. Вот самое сильное действие оказывает сильная доника. Это кормовая культура, можно где-нибудь в колхозе заказать, и вы будете иметь средства для лечения гриппа. Если вы семя донника используете, тогда надо брать его 10 частей, остальное вот, в таких же пропорциях, то есть 10 частей по отношению к горчице. То есть в данном случае будет семя донника 50 частей, 5 частей горчицы, 1 часть черного перца. Пропорции такие. А как назначать? Просто порошком мелким слоем насыпать. Второй способ – сосать во рту. Маленькая щепотка, небольшая. Сосать во рту, потом глотать. По 5 минут, несколько раз в день. Вот. В течение гриппа. Если вы будете использовать все компоненты, то я могу вам дать пропорции на основании. Куркума 2 части, имбирь 1 часть, фенхель 2 части, семя фенхель. Имбирь 2 фенхель? Фенхель 2, да. Это средний, но если вы воспользуетесь методиками, которые я еще не объяснил, как можно списывать, смешивать по запаху эти все продукты, то вы сможете точно комбинации добиться этих трав, смеси. Для человека ему вот именно эта смесь будет свежая, легкая, приятная. А каждый по отдельности не будет обладать такими качествами. Может быть, будет, но у нас будет такой средний. Нет, есть смысл давать нюхать, потому что может даже аллергия быть на один из этих компонентов. Да. При аллергии этот человек резкий очень запах будет чувствовать. Но именно эти травы при гриппе, как вы сказали уже, будут давать больше свежести, чем все остальные. Будет легкий свежий запах, больше, будет больше. Представляете, черный перец, который обычно всегда всем острый запах дает, неприятный, он будет обладать свежим легким запахом. Человек, который гриппу не задает. Вопрос? Простите, а чеснок? Чеснок, он понимает, он в принципе тоже лечит, но он вот на самом деле ума может повлиять не очень хорошо. Он вызывает теплый запах. Но если он свежий запах вызовет, вы можете его тоже использовать. Но в этом случае надо нюхать сухой чеснок, потому что мокрый запах не будет иметь всех характеристик запаха. Какие-то характеристики будут, какие-то нет. Надо сушеный чеснок использовать для диагностики. Только таким образом. И чеснок повышает гневливость у человека. Да, раздражительность. Вот именно гнев увеличивается. И таким образом через гнев разрушает печень. Поэтому чесноком можно лечиться, но в питании его лучше органически использовать. Лечиться можно очень эффективно, бывает, что-то такое. Потому что все эти болезни связаны с влиянием планет на человека. Излечимых болезней нет, есть только неправильный подход к лечению. Я их не пробовал, потому что в основном как бы люди уже не лечатся, потому что они разочаровались. Единственное, я могу сказать, что у меня уже несколько великолепных результатов со сферы дневней. Даже без правильной формы. То есть одна женщина в Алма-Ате до этого была. А То есть у нее прямо, то есть у нее те рубцы, которые уже есть, они на коже, то есть и внутри она тоже это чувствует, они прямо, ну, становятся пергаментными, то есть уходят, приводят полностью. Причем это очень быстро происходит. А что касается нейролимита и зен, то это во многих случаях подается быстрым лечением. С помощью травмы, когда я занимался этим, это просто очень тяжело лечить, особенно нейролимит, там, зенолимпочки, нейролимит очень тяжело с помощью травмы. Потому что эта болезнь связана с планетами больше, нежели с состоянием организма. Это болезнь немало больше, поэтому его лечить очень трудно. Местно по своему опыту я установил, что нейрологические заболевания самое сильное влияют. Вот, насколько я исследовал, это череда, черный перец, кора берёзы и имбирь. Вот эти вот три, четыре растения больше всего. Чаще всего подходят с энергетическим заболеванием. Используйте как хотите. Можете отвар делать, можете сосать во рту, можете на эти места привязывать. Если на другое место привяжете, то никакого не будет. Потому что это не прямое воздействие на зону пораженную, а воздействие через мир. Скажите, пожалуйста, а есть растения, которые на все типы конституции действуют однозначно? Например, вот имбирь, можно сказать, что он все будет поднимать иммунитет? Нет. Такого не существует в этом мире. Не найдете этого. Никогда. 100% на всех будет действовать по-разному, 100%. Даже на пику конституции, а на каждого человека будет по-разному действовать. Поэтому без индивидуальной диагностики просто не обойтись. Это мое личное мнение, абсолютно убежден в этом. Но химические вещества, не обладающие биологической природой, могут шире действовать на человека. То есть, если это говорить как конкретно о таблетке, здесь уже можно с позиции фармакологии изучать это все. Но с позиции биологической совместимости вы не можете исследовать биологическую совместимость с помощью фармакологического анализа, потому что это совершенно разные вещи, господа. Биологическая совместимость означает совместимость с телом ума. Или, по крайней мере, справный человек. Но ни в коем случае не с физическим делом. Поэтому ни о какой речи здесь о химическом анализе быть не может. Биологическая совместимость означает это контакт с телом ума. Поэтому, но как бы есть какие опосредованные методы исследования на то, как. То есть если человеку это не подходит, то у него будут какие-то реакции в организме. То есть опосредованно можно исследовать через состояние иммунной системы, допустим, можно изучать биологическое действие на растение. Или через реакцию на кожу там и так далее. Но прямого действия можно изучить только через нюхание. Прямое действие. Сразу можно прийти, подходит или нет. Так надо еще травить его немножко, а тут прямо сразу. Вы можете биологическое действие проверить после нюхания. Вы увидите, что никаких проблем с этим действием не будет. Так можно. Комнатную температуру приобрел, можно маленький пробирочек это поделать. Вы даете нюхать просто человеку, вы так можете за 20 минут определить, какие продукты человеку подходят и какие нет. 100%, 100% результат. Человек будет есть и будет чувствовать себя очень хорошо. Можете сделать диссертацию. Где же видео не можете? Нет. А то есть можно сказать, что есть. У организма есть, ну так грубо говоря, внутренняя мудрость, да, которая чувствует, что нужно, что не нужно. А можно сказать, что если организм больной, то вот эта внутренняя мудрость, она изменяет человека. То есть, как его влечет к тем продуктам, которые на самом деле ему не нужны. Это есть? Хороший вопрос, опять. Но как бы в нем заключается непонимание предмета. Небольшой, сейчас я вам объясню. Вкус, желание что-то покушать, не связан с запахом. Запах связан с праной человека, то есть его восприятием организма, нашего тела. Запах связан с конкретно физическим телом, с нервной системой, гормональной системой. А вкус он связан с праной, понимаете? Прана человеку может нравиться от этого продукта, и значит ему нравится вкус, понимаете? Но не всегда при этом ему подходит. Например, человек ест продукт, а там внутри, в нем, находится яд. Он съедает, ему нравится вкусно, но он не замечает ничего плохого и умирает благополучно. От действия яда потом. Но если высушить этот продукт и дать ему понюхать, он ни за что его в рот потом не возьмет. Там будет смертельный запах для него, он почувствует опасность сразу. Запах, это вы говорите, мудрость, но это просто наше тело, допустим. Это наше тело, но оно тонкое, понимаете? Допустим, если я подойду к вам и тресну вас по голове, это ваша мудрость будет заключаться в том биологическом, чтобы убрать голову. Это всегда работает или нет? Всегда, потому что нам не нравится, когда нас бьют по голове. Точно так же мудрость запаха заключается в том, что, чтобы не есть то, что плохо пахнет. Если вы возьмете любое животное, я тренировался. Я брал корову, завязывал ей нос и сувал ей ту траву, которую она знает. Она не ела. Животные не едят то, что они не нюхают. Не заставили. Хоть убейте ее, она будет убивать. Вот если она понюхает, она уже потом ест. Потому что с помощью запаха они определяют, подходит прана или нет. Поэтому животные никогда не ошибаются, что им есть, что им не есть. За исключением тех коров, которые уже совсем там закормили. Они сами не ходят, не нюхают просто. Ну, не знаю, так или иначе. Знаете, если кошка заболела, собака, она бежит в лес, что-то вынюхивает себе сразу, съедает и все, выздоравливает сразу. Эта система работает. Мы просто не хотим в это поверить. Она работает, мы тоже, у нас тоже есть этот аппарат. Пожалуйста, можно нюхать. Определяем. Это не является системой это не является каким-то совершенством для человека. Это просто наша обычная вещь. Понимаете? Нас щипает, нам больно. То есть так же мы нюхаем, мы определяем, подходит, не подходит. Просто вопрос, что мы забыли, как это делать, мы не знаем. Я напоминаю, что запах свежий, легкий, приятный. Все. Если вы были бы животным, вы бы меня даже не слушали, вы бы это знали. Уже с самого начала. Но сейчас, так как вы люди, мы забыли, поэтому я вам напоминаю. Все очень просто. А интуиция? Интуиция это качество ума. Да, это качество ума. Это именно чувство, шестое чувство, это чувство ума. Интуиция означает, что человек чувствует, но никаким не чувством, ни зрением, ни слухом, ни обонянием, ни осязанием. Это чувство ума. Это чувство дает возможность человеку изучить всю эту вселенную. Например, человек садится просто, он очищает свой ум. То есть эти чувства у него должны быть абсолютно спокойны. То есть ему ничего не должно хотеться. Это очень трудно сделать в современных условиях. Наши чувства хотят покушать, послушать, посмотреть, вот, пощупать и так далее. И когда человек просто сядет, так как чувства реально направлены на объекты, допустим, внизу стоит машина, моя, допустим, да? Моя машина стоит внизу. У меня мои чувства, к ней реально привязаны. Это реально часть моего тела тонкого находится там. Это не то, что там у меня условный рефлекс, мое тело находится там, рядом с этой машиной. Я сижу, вот я так раз расслабился, и у меня тогда я успокоился, мой ум сразу говорит, как там машина? Вот для того, чтобы изучать Вселенную, надо, чтобы ум был отвлечен от этого всего, понимаете? Или, допустим, вы хотите проверить, пожалуйста, насколько физиологически будет влиять то, что мы любим свою машину, на наше состояние здоровья. Допустим, сейчас, вот Вадик, вы сидите здесь. Если сейчас я подойду, нет, другой человек, чужой какой-то, подойдет, он будет сидеть в машине, и он просто возьмет вот так вот, не сильно, не разрушая машину, вот так возьмет просто, пренебрежительно вот так вот, и шлепнет по машине. У него будет, да? Негодяи, по моей машине. Ничего, то есть машине ничего, понимаете, нормально. Но так как чувства связаны с машиной, они охраняют, чувство охраняет. Это реальная вещь, чувство реально проникает, обволакивает эту машину. Если кто-то подойдет и шлепнет, у него будет неприятность внутри. Что-то забьется, изменится параметры, реальные параметры, не какие-то там, понимаете, реальные, то есть у него изменится ритм сердца там и все прочее. Это реальная вещь. Вот муж с женой очень сильно связаны чувствами. Если сейчас, вот, допустим, кто-то пойдет со своей женой, подойдет какой-то другой мужчина и возьмет ее за руку просто так тихонько раз, и его затрясет сразу вот так. Он вообще, он ничего, нет никаких проблем. Человек улыбается, не смотрит как-то особенно на жену, а просто подойдет незнакомый человек, спокойно будет смотреть, ничего плохого не будет делать, очень смиренный, возьмет за руку жену. И все сразу. Потому что жена же моя, а не его, правильно? В этом заключается наше чувство. Наши чувства, они обладают огромной силой. И не изучая это, невозможно работать со здоровьем человека. Как можно дать человеку здоровье, если не изучать, как чувства связаны с объектами чувств? Как можно правильно сделать человека счастливым? Как надо относиться к своей машине, к своей жене? Чтобы инфаркт не пробил, когда кто-то дотрагивается. Вот. Это целая наука, веды изучают это. Но мы не хотим это признавать. Мы не думаем, что это реальные вещи. Но это реальные вещи, потому что мы живем в этих вещах. Если у нас печень больная, максимум может быть 5 минут в день мы об этом думаем. В основном мы живем другими вещами. Мы живем нашим миром, нашими привязанностями, мы живем детьми, семьей, мы живем нашей зарплатой, там живем нашей работой. Это все находится в уме. Ничего общего с физическим телом это не имеет. Почему тогда мы тело изучаем больше, чем ум? И почему мы болезни связываем с телом больше, чем с умом, если все болезни идут из ума? Надо изучать ум? Давайте будем изучать. Я вам могу не прочитать лекции. Я не знаю, как поступил. Извиняюсь, что сколько времени собрал, замучил. Все нормально. Что продемонстрировать диагностику? Вот насчет демонстрировать, я не знаю. Если кто-то есть, какой-то зомби такой. Человек, который хочет, чтобы на нем демонстрировать. Я сразу ничего такого. Если хотите, я могу, но это как бы не этично. То есть я не люблю так демонстрировать, это не этично. Но кто-то захочет, я могу сказать, потом в устройстве он ему скажет, совпало или не совпало. Вот так. Правда, демонстрировать будет, да? Давайте. А сколько можно просто стоять человек и не думать? Также, слушайте, у меня существует несколько методик диагностических. А, пожалуйста, на меня смотреть, на меня лучше. Садитесь поближе. Сюда поближе. Значит, у меня есть диагностика по голосу, то есть, возможно, то есть я диагностирую по телефону всех желающих, кто-то будет звонить. Такая передача, скорее всего, выйдет, может быть, две. Посмотрим. Вы это посмотрите по телевизору, как это работает. Вот. Диагностика по фотографии, если есть фотография, сейчас мы будем проинспектировать. Вот. Что касается диагностики конкретного человека, то сейчас могу прямо говорить о него. Вот. Значит, можно диагностировать в связи с планетами, глядя на состояние планет. Вот. Что мы имеем? Значит, мы имеем, что Солнце в плохом состоянии. То есть сейчас так еще что? Ну, не в таком, не сильно плохом, но есть нарушение. Так, Марс, так. Здесь Сатурн. Ну все. Значит, с самого рождения есть проблемы, связанные с вот движением огня в организме. То есть это влияет на процессы пищеварения, на перенесение холода и жары, то есть есть определенные проблемы с этим. И будет влиять в дальнейшем на состояние суставов и позвоночника в организме, потому что они напрямую связаны с состоянием солнца, то есть влиянием солнца на организм. То есть будет страдать больше всего пищеварительная система по жизни, и вот суставы позвоночника. То есть сейчас пока таких особо сильных нарушений я не вижу, но конкретные нарушения тоже скажу. Вот, что сейчас уже выражено и есть, это то, что у вас с самого рождения Марс в плохом положении. Это значит, что вам будет трудно всегда контактировать с людьми в выяснении каких-то спорных ситуаций, вопросов. То есть конфликтные ситуации на вас плохо действуют. То есть и вам тяжело это переносить. То есть вы чувствуете напряжение, и это вызывает у вас большие проблемы. Вот это состояние Марса, оно уже в вашем гороскопе с самого начала в таком положении. Вот. В данный момент у вас немножко состояние Луны немножко плохое. То есть у вас в умственном плане какое-то раздражение небольшое есть. Это несколько дней продлится. Началось дня два назад. Вот, то есть это состояние Луны, оно быстро меняется. Но в целом у вас Луна в хорошем положении находится. Значит, что касается конкретно болезни, то я прямо сейчас вижу, есть расстройство позвоночника, то есть нарушение в позвоночнике. Вот здесь вот, в шейном грудном отделе, вот здесь у вас там есть нарушения уже реальные, но небольшие. Вот. И в связи с этими нарушениями рефлекторно у вас как бы ослаблено состояние верхних дыхательных путей. То есть гортань, воспалительный процесс участка возникает. Вот сейчас, по-моему, у вас даже немножко есть там какие-то нарушения небольшие. Вот слизистая носа может страдать, но в меньшей степени. В основном гортань, вот здесь верхние дыхательные пути, вот эти зоны. Вот. Также у вас есть нарушение белкового обмена в организме. Это связано с основном с работой кишечника. То есть это опять с перевариванием пищи, с поджелудочной железой. То есть поджелудочная железа сейчас довольно слабое состояние. Ну не слабо, не слабо, а достаточно слабо. Поэтому изменения в состоянии стула у вас. Там запоры, понос и так далее. А в целом, как бы, и склонность есть к заболеваниям почек. То есть ламеру конкретно. И есть склонность в организме с спазматическим явлением. То есть у вас при утомлении, это вот с Сатурном, кстати, связано, у вас тоже немножко в таком движении находится. Это может вызывать тяжесть в голове, усталость, которая чисто вот после нервной нагрузки, или утомляемость после напряжения какого-то. То есть вы можете чувствовать усталость, быстро утомляемость. То, что устаете довольно быстро от нервного напряжения, просто при излучении, там что-то такое при напряжении. Вот. И это же может повлечь такую хроническую усталость, если вы будете нарушать даже дня, не досыпать там, или ночью будете плохо спать. В целом все. Серьезно, ничего не вижу. Пациент переговорит сам. Что я сказал правильно, что неправильно? Позвоночник. Совершенно точно. Пищеварительная система. Также. Утомляемость физическая. Ну, в связи с несоблюдением ночного дня есть утомляемость и останавливаюсь не очень быстро. Чего нет, как бы, конечно, чем больше? Все практически совпало на 100%. Единственное, что состояние почек, именно гломеру... Нормально. На данный момент я, во всяком случае, диагностику как бы специально не проводил. Нет, там ничего нет сейчас. Это то есть это, вероятно, на будущее? Да, как это еще, то есть вы же сказали диагностику на данный момент и сказали, что вот это будет. А это значит, что это нельзя изменить, или это все-таки значит, что любой состояние коррекции подает? Да, вероятность высокая. В связи с вашей конституцией. Но это не значит, что у вас обязательно должны быть что кресло, блин, нет ничего такого. Я извиняюсь, это, кстати, не коррекция чисто психологическая, то есть некорректное поведение мое заключается в том, что это будет неправильно. Я сказал будет, надо было сказать возможно. Может, есть вероятность. То есть это правильно будет сказать, потому что если вы правильно будете ответить, почему это будет? Никаких приговоров. А вы могли бы стать в институте точно вот именно юридическую? Вы знаете эти конституции? Ну, я читал книги, где об этом написано, но, наверное, недостаточно, но все-таки. У вас нарушение ваты по конституции. А у вас преобладает пит, то есть пита в здоровом состоянии. Она, то есть капха в здоровом состоянии, она сильна. А пита в самом слабом состоянии, то есть состоянии огня, пищеварения. И вата, она сильна, но в раздраженном состоянии. То есть сильнее всего у вас много очень капхи, но она у вас в здоровом состоянии, это вам не мешает в плане здоровья. Находится вата в дисбалансе, и это вам мешает. И пита, то есть состояние огня, пищеварения, оно в слабом состоянии, но не в больном. То есть больше всего надо бояться болезней, связанных с движением воздуха, то есть с ватой. Это значит переохлаждение, перенапряжение, перегрев, вот, неправильное положение тела там, и все это будет вызывать такие вот болезни, боли какие-то там, ключи в организме, то там поболит, там и все прочее. И будет вызывать нестабильность ума, то есть суетливость там повышаться. Вирусные заболевания тоже может быть. А можно сказать, вот индивидуальную конституцию по процентному соотношению, вот нет. Я могу дать в процентах, но это не является вашей идеальной конституцией. То есть а у вас так сейчас идеальная изначально? Попробуйте. Да. Значит, где-то 45% питы. Вот. Ваты даже не 45, 35% питы. Капхи, извиняюсь, 35% капхи. Где-то 30 где-то процентов питы. Да, нет, 25. Так, 35, 25, 25, сколько было? 60. 60 и 40% ваты. Это нормально. Такое большое. А психическая конституция, она отличается? Всегда или иногда? Психическая конституция на других принципах основывается. То есть это сила планет. Психическая конституция это астрологическая конституция. Вам надо делать гороскоп. У нас есть, у меня есть, со мной есть профессиональный астролог ведический. Он определяет психическую конституцию. То есть он как будто не помогает. Но он чисто астрологией занимается. Я занимаюсь медициной. Астрология для меня прикладной аспект. Астрология может определить психическую конституцию очень серьезно, на всех уровнях. То есть начиная с тем, кого лучше в жены брать, и кончая тем, в каком состоянии вы находитесь на то или иное тело, тело ума, там, разум, экран. Человек, кто, наверное, по так преподавательский состав в первую очередь.